Глава 22. Хоторн, Калифорния. Мы отправились в кабинет мистера Нолана, где уже был накрыт стол на троих. Легкие закуски и апельсиновый сок. А судя по запаху, вскоре нас ждал прекрасный стейк. Я попытался вспомнить, когда последний раз полноценно обедал, а не перехватывал что-то на ходу. Но так и не смог. Первое время за столом говорили о всякой ерунде, которая никак не относилась к нашему большому проекту. Но то, что сказал мистер Нолан, заставило меня поперхнуться соком. Произошла серьезная утечка, и вчера русские совместно с британцами представили виртуальную модель глобального спутникового интернета. Я еще мог бы поверить в совпадение, ведь нет ничего странного в том, что кто-то хочет сделать нечто подобное. Но дело в том, что их спутник выглядит практически один в один с твоим проектом, Марк. Но как? Вы же не думаете, что я мог слить свой проект? Он же еще на этапе разработки. Ни в тебе, Марк, ни в тебе, Иден, я не сомневаюсь. Но утечка была, и мне надо найти того, кто предал меня. Мистер Нолан внимательно смотрел на нас. Много людей об этом знают. Иден был мрачен, брови нахмурены. Было видно, что он напряженно что-то сопоставляет. Об идее знало достаточно много людей. Я не делал особой тайны из нее, тем более многие об этом задумывались, еще когда появилась спутниковая связь. А вот доступ к проекту спутника был только у тех, кто непосредственно над ним работает последний месяц. Иден довольно грубо выругался и поднялся. Я давно заметил, что он довольно импульсивный человек, но свое дело знает, как никто другой. Он был незаменимым членом команды. «Мистер Нолан, извините, но мне срочно нужно поговорить со своими ребятами. Я сообщу, если что-то выясню». И он стремительно покинул кабинет. «Ну а ты что думаешь, Марк?» «Я?» «Я не знаю. Мне даже в голову не могло прийти, что такое вообще возможно». «Не забивай себе голову ненужными вещами. Я разберусь. Да и Чеквик такого просто так не оставит. Он слишком ценит свою работу, чтобы отдать ее другим. Лучше поговорим о другом». Он встал и подошел к окну, смотря куда-то вдаль. Наши конкуренты предоставили довольно подробный план не только развертывания спутников на низкой орбите, но и также способ передачи сигнала. Они говорили о том, что для бесперебойной передачи сигнала потребуется построить принимающие станции в удаленных уголках планеты. Что ты об этом думаешь, Марк? Стоило ему посмотреть мне в глаза, как меня просто парализовало от страха. Рик Нолан — человек, которым я восхищаюсь, который подарил мне цель в жизни, который возлагает на меня надежды по осуществлению его мечты, считает меня предателем. Вот только отматывая время назад, я понял, что в каком-то смысле это правда. Я виноват, но не так, как представляет себе Нолан.